Мы начинаем очередной урок Зохара, 145, на странице Куф Гей, 105. Текст самого Зохара, строчка 4, от Цади Зайн. Киван дойгарму ховин. Игу, я вижу здесь ошибка, четвертое слово, игу после запятой, вместо хет должно быть гей. Игу нахит лего даргин делетата. Викати легагу пять арье. Делобай лемегав ле тарфе. Кедевы кадмита. Кавияхоль катилле. Особенное внимание должно быть уделено каждому слову и интонации ота, каждого ота Зогара, который мы читаем, каждого слова на арамейском. Мое произношение арамейского, как я говорил, отличается зачастую от традиционного. Совершенно никто не может сказать, какое произношение правильно. Вот как мне сверху было дано произносить, так я и произношу. Четыре. Четвертая строчка от Цади Зайн. 97. Киванды гарму ховин, так как они, грехи способствовали этому, были причиной того. Мы будем учить ведь дальше, что это, о чем он говорит. Из-за грехов Игу нахит лего он, указывает на Беньягу бен Йехояда, он спустился вовнутрь ступени, что ниже. Выкатель легагу арье и убил того льва. Пятое. Дело байле мейгафле, ибо не желали дать ему добычу, как это было прежде. Кывыяхоль, он как бы убил его. Пятое после точки. У зе шесть. Гика это арье водай. Летох абор. Ле айна де ситра ахра биша. У гика это арье водай. Он побил льва ди. Вода, действительно, летох опор вовнутрь ямы. Лейна при, как бы дословно будет, лейна при глазе, дословно, то есть сама при глазе ситры ахра, при глазе, то есть на виду, можно сказать, на виду у нечистой ситры ахра. Точка. Пока мы переводим дословно каждое слово Зогара, как нам удается. И потом увидим перевод Гасула. Киван де Хамат, следующая страница, первая строчка. Гохи, агу ситра ахра, гитта кефет, вы шидрат лехаде, кальба лемейхаль карбанин. Точка. Потрясающий язык Зохара, как он передает духовное, иначе, чем просто, не чем просто, а чем даже посредством сферот и парцуфим и так далее, а он дает интегрированную картину реальности в виде духовных образов. Мы возвращаемся на нашу страницу, исходную страницу, строчка шестая, после точки. Киван де Хамат Гохи, так как она видела это, Гагу Ситра Ахра, укрепилась эта Ситра Ахра, Вешедрат Лехаде, и она послала одного пса, Лемейхал Корбанин, чтобы поесть, чтобы съесть жертвы, жертвоприношения. Вторая строчка. Страница Куф Вав. 106. Ума шмейде гагу арье, орье, де анпавей, анфей арье. Ума шмейде гагу арье, и какое имя у этого льва? И он, Зохар отвечает, Уриэль. Потрясающее имя, из которого видно составляющие элементы этого имени. Де Анпей, что его лик, как лик льва, два после точки. Умаш мэй де гагу кальба. А какое имя у того пса? Третья строчка после точки. Беладан шмей делав игу бихлалядам эла кальба ве анпы кальба. Его имя Беладан. Мы вернемся к этому имени еще. Его имя Беладан, Беладан. Дело игу бехлаль адам, что он вообще не человек. Эла кальба, но пес. Ве анпей кальба. И его лик пса. Если мы сейчас посмотрим внимательно строчка третья, после первого слова мы видим ссылку от курсива, мы видим ссылку по номерам самых. И вот если мы спустимся сейчас перед самым Гасуламом, с правой стороны ты видишь комментарий Дерех Эмет. Вот это, то есть Дерех Эмет – путь правды, путь истины. И вот это комментарий здесь он, Иуда Ашлак, он выставил здесь комментарий Моше Кордоверо. И иногда можно заглядывать, иногда я все время смотрю или может что-нибудь интересное есть. И вот здесь он дает объяснение имени. Вот именно в такие вещи, как аспекты, как объяснение имен и так далее, мест. Это интересно. И вот он говорит здесь, если мы посмотрим, видим в этом комментарии Дерех Эмет, ссылку самых, и он объясняет нам это имя. Баль Адам, Шейну Адам, Вело Бацурат Адам. Еще он говорит, а мем и нун, буквы мем и нун, они бем, мем и нун. Ну, это нам не нужно. Это. Главное, вот что он просто объясняет, что это баль Адам. Что значит бил Адам? Смотри внимательно. Бил Адам. Что это значит бил Адам? Бил означает бал. Бал значит не. Адам это как Адам. Да? Адам это как Адам. И поэтому он объясняет здесь, все-таки неплохо он объясняет нам здесь, причем же, так он объясняет нам, внимательно, пожалуйста, смотри, он объясняет нам так, что Баль Адам это не человек, Баль означает не, а Адам это означает человек. Но почему же тогда здесь стоит нун, а в Адам человек, а не мем? И он нам объясняет нам, что мем и нун, буквы мем и нун, они взаимозаменяемы в буквах системы аб, в системах, в системе языка, в системе аб, гад и так далее. Что это означает? Есть такая система, между прочим, я поясню чуть-чуть. Есть такая система, нам непонятно это, почему такая система существует. Но здесь у нас не место объяснять, почему и что это означает. Но есть такая система, где система рассмотрения слов, словосочетаний и так далее. Что, такая система есть, когда, где первая буква заменяется, то есть каждая буква заменяется одной буквой, что ниже. То есть аб-гад, что это означает? Что если буквочка А, алеф есть, то она заменяется буквочкой бет, следующей буквой, ниже. А если это гимель, то она заменяется далет. То есть, если это в нашем случае это буква мем, извини, буква, ну, даже, да, мем, это будет... Адам должна была быть буква мем, а вместо буквы мем, слушай внимательно, что я говорю, потому что этот принцип, это чистая каббала. А здесь у нас стоит Адан, кончается на нун, буквочка нун, то есть одну букву ниже, то есть спустилась ниже. Это вместо мем получилось нун. А что это означает? Общий принцип этого... Принцип это понижение уровня. То есть то, что имеет человеческий облик, имеет слово Адам, то в этом случае оно приобретает образ Адан. Это уже не человек, а это уже уровня ниже. Из этой системы мы видим, что это уровень ниже. И поэтому он и говорит, Бейладан – это не человек, не в форме Адама, не в форме Адама. Вот такой маленький пример нам из того, как надо работать, тщательно, потихонечку работать, очень внимательно работать над текстом и смотреть также и... другой комментарий, вот этот комментарий Дерех Эмет, который нам иногда помогает. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Куф Гей, 105. Гасулам, правая колонка, строчка 27. От ссылка от Цади Зайн. Киван де гарму ховин вихуле. Двоеточие. Киван ше гарму 28 аванот. У ярад литох амадригот шелемата. 29. Вегарага отога арьє. Киванши гарму авоно, так как причиной тому были грехи, то он спустился вовнутрь ступеней, что ниже. 29. Вегарага отога арьє. И убил того Арье, того Арье, того Льва. 29. Кимишум шело раца латет. 30. Ло тарфо кватхила. Нехешав кваяхоль. Шагарагото. 31. Алькен вадайгу гика эт арье. Арье. Кимишум, ибо так как он не желал дать ему добычу, как это было прежде, изначально, нехешав, то он считал кывояхоль, как будто... То считается, лучше сказать правильно, что то считается, как будто, что он его убил. 31. Душа Беньягу бен Йехояда. Ему не давали как бы пищи из жертвоприношений. То есть Израиль вел себя неподобающим образом, то есть не служил Творцу лишма, и получается, как будто не давали ему пищи. И тогда он как бы убил этого льва. Льва, который приносил благословение, который... снисходил на эту жертву и пожирал ее. В Алькен, поэтому Вадай, конечно же, безусловно, что он убил, он побил льва. Точка. Летоха бор. Левая колонка, первая строчка. Гайну. Лейнав. Шель. Цад. Гахер. Гара. Точка. Дальше, что Зохар нам говорит? Литога бор. Вовнутрь в яму. В яму. Вовнутрь ямы. То есть побил этого льва так, что тот упал в яму. Гайну, то есть лейнавшель на глазах, я сказал при виде, на глазах, дословно, на глазах злого начала, или говорит ситры ахры, злой, нечистый, злой чист, ситры ахры. Киван Шираа, вторая зод, ото цадахер, Итгабер вешалах келев эхад три лехоль это корбанот миала мизбеях. Бимком четыре аарье. Киван шараа зот ото зот. Так как это увидела, это ситра ахра, Итгабер, она укрепилась, вышалах и послала одного пса. Три леяхоль, это корбанот, чтобы поесть на поедание жертвоприношений. И он нам добавляет Иуда Ашлак. Миаля мизбеях, которые лежали на поверхности жертвенника, алтаря. Бимком гарье вместо, и это вместо льва. Понятно? То есть вместо льва было направлен ситра ахра направила туда этого пса. Четыре. Вот у гарье машму, а этот лев, какое его имя? Точка. Уриель шму. Пять. Шапанав пней арье, его имя Уриель, и он это говорит нам, это, и поясняет это, нам это имя, что его лик, арье, лик, льва. Пятое после точки. Умаш моше лютога келев. А как звать того пса? Шесть. Бил Адан шму. Его имя Бил Адан. Точка. И она поясняет. Смотри. Ки Бил Адан готиот Бал Адам. Семь. Шагамем митхалефет Банун. И вот он, видишь, он тот же нам поясняет здесь Гасулам то, что мы сами нашли у Дерехемет, я в комментарии Моше Кордоверо. И он, видишь, он тоже, если надо, он берет также вещи у Кордовера. Ничего страшного. Имена и такие и другие вещи, которые, что помогает, можно взять и у Кордовера. Научить комментарий, взять весь его комментарий Кордовера, у него есть великий комментарий, нет никакого смысла, и только, как сказать, то, что мы строим килим по арии, то оно просто начнет ломать это. Ибо все, что писал Кордовера, это для душ, которые до Ари, до душ, которые уже принадлежат последним поколениям, несмотря на то, что уже отделяет нас уже 400 лет, это все еще уже фаза. Начальная фаза была поколение преддверии прихода Машиах. Нам кажется, что это столько сотни лет прошли, и Машиаха еще нет. Но для вечности что это значит? Причем это могло быть еще гораздо быстрее приход Машиаха мог произойти, если бы не постоянные и все более и больше постоянные грехи народа Израиля. Именно от народа Израиля, видишь, все зависит от народа Израиля. И до сих пор их сопротивление принять Иешуа и вместе с ним принять кабалу. Или наоборот, принять кабалу, и тогда принять Иешуа, и поэтому они не принимают Каббалу. Потому что принять Каббалу невозможно без принятия Иешуа. Все, кто занимается Каббалой, не признавая Иешуа, это все еще комедия. Это все невозможно никак иначе что-либо... Каббала никак не может иначе помочь человеку, если он не признает Иешуа. И поэтому все, что они учат, не признавая открыто, открытым текстом, не признавая силу Иешуа, это не Каббала. Потому что Каббала невозможна без Иешуа, как и невозможно никакое получение света без Кетера. Шестая строчка. Вот он говорит нам, «Ки Биладан, ибо его имя, то есть имя Биладан, это буквы Бал-Адам». Бал означает «не», Адам – человек, не человек. Семь, что буква М заменяется на букву Н-Нун. Что я сказал? Буква М. Буква Мем заменяется на букву Нун. Видишь, он не поясняет здесь, почему Мем заменяется на букву Нун, а это мы взяли еще, опять пояснение этому мы взяли в комментарии Дерех Эмет. Что есть такая система, я Аб-Гада, по которой происходит вот такое вот такие замены. Семь после точки. Ки эйн гу бехлаль адам. Восемь. Эла келев упней келев. Ибо он не совершенно не человек, а пес и его лик пса. Или строчка девятая. Несмотря на этот язык Зохара, который кажется таким как бы образным, символическим и так далее, он гораздо яснее, четче, чем другая форма прямого как бы высказывания. И есть еще язык Каббалы, конечно, но и язык Зохара, он, если к нему привыкнуть, если в него войти, если себя ввести в него, то он дает потрясающее, интеграцию, потрясающее ощущение интеграции всех органов, всего существа со всеми силами мироздания. Ощущаешь себя как бы Адам, как бы первый человек, когда до его греха, когда он ощущал мир от одного конца до другого. То есть Зохар дает объем. Внутренний объем, безграничность. Полноту, вечную ощущение существа, вечного существования. Строчка девятая. Пируш. Пояснение. Кимитох шонит батла бхината масахим, 10, мибон умисага каналь. Гам Исраэль летата лоюхлу 11 лагалот од ман шеги мизонотав шель арье. Я напомню, что это состояние гмартикуна, о котором он говорит. Я? Сейчас он и говорит нам о состоянии гмартикуна, что это было такое состояние, когда храм, что это как бы параллель того, что это было на самом деле в храме, такое, когда Исраэль не соблюдал Тору лишма ради имени. Но это в общем аспекте оно говорит, указывает на состояние гмартикуна, когда Бон, как ты помнишь, как он говорил нам, что масах Бона перестает существовать в своей связи с биной. И вот он объясняет нам. Кимитох шенит батла бхината масахим, ибо так как аннулировался аспект масахов 30 от бон, то есть от малхут, и от сага, от бины, как сказано выше, гам Исраэль, то и Исраэль, что внизу, лоихлулалот от ман, не могли больше поднять ман. Шиги, что ман, который является питанием, пищей для льва. 12. Венефсака зивуга. Ваор 13 гайльон шигу бехинат гаарье нисталек. Венефхан 14. Кеваяхоль. Килу катиль легагу арье. Венефсака зивуг, и зивуг прекратился. Ваор альон и высший свет, что это аспект льва 13. Нисталек. Исторгся. Венефхан и считается 14. Кеваяхоль, как будто слова из Зогара. Килу катиль легагу арье, как будто он убил того арье, того льва. 14 после точки. Кигу 15 нитале. Нитала лемала. Лешорошо венелам миатахтоним. Ибо он, я лев и высший свет. 15. Нит Аллах лемала поднялся вверх к своему корню и скрылся от нижних. Потрясающе. Ведь понятно, что как то же самое происходит с каждым нашим, при каждом нашем грехе. Что свечение, свет, который мог получаться в наших келим, он улетучивается. То есть он уходит из наших келим. Есть не соответствие свойств, и тогда он просто покидает ощущение человека. Конечно, он никуда не уходит, но покидает ощущение человека, оставляя за собой ощущение тьмы. 16. Везе шеомер. Летох габор. Леайна деситра 17 ахрабиша. И это, что он, Зогар, говорит. Летох габор. Вовнутрь ямы. Леайна леситра ахра. На глазах у злой ситры ахры. 17. После двоеточия. Кишореша кабалала от смогу 18. Байнаим. Басот аайн роэ вегалев хомед. О, смотри, что он говорит нам. Он говорит нам следующее, что ибо корень получения ради себя – это глаза. В сути того, что написано, что «а-айн-ро-а» – глаз видит, а сердце возжелает. 19 после точки. Убхината кабала газо никра бор. 20. Кигу бор рек вээнь бо маим. 21. Шейна ора ильон ним шах лышам. Басот эйн ани. 22. Вэгу ехолим ладур бамадор эха. Смотри, как сколько здесь вся кабала, собственно говоря, налицо. Убхината кабала, смотри, что он говорит там. И вот аспект этого получения ради себя, называется бор, яма. И, как написано также в Торе, о Иосифе, о праведнике Иосифе, написано тоже, что они его бросили его в яму. А в яме нет воды. А нет воды, значит, там нет хесед. Так вот он говорит нам тоже. Кигу бор, ибо это бор рек, ибо это пустая яма. Вэнь бо маим, и нет в ней воды. Как было написано в Торе о Иосифе. 21. Что это значит? Шаэйн ора ильон ним шах мишам. Что высший свет не притягивается оттуда. Басот в сути того, что написано в Талмуде Сота, в трактате Талмуда Сота. Эйн ани вэгу ехолим ладур. Я. То есть Ашем говорит, я и он, и ситра Ахра, нечистая сила, не можем жить бамадор эхад в одном помещении. Понятно? Поэтому и то же самое происходит у нас, когда нет у нас соответствия по свойствам, когда мы желаем получить тут же, в этот же момент, когда мы желаем получить ради себя, то срабатывает вот этот механизм. Какой? Свет покидает, исторгается из нас, или его свечение. И получается, что ощущение, как будто ты попал в яму, в пустую яму, и нет там воды, и не притягивается больше высший свет к твоим кельям. 23. Везе шомер. Хика эт ари, арье, летога бор, ла айна, 24, деситра ахра биша. Ки хака эт арье, айталей, неем, 25, гара от, деситра ахра, никра бор. Шеген, борот, ниш борот. 26. Ашерло яхилу май, амай. Еще один элемент, он поясняет нам свойства ситры ахра. Так же, как мы изучаем свойства божественной семьи, членов божественной семьи, то есть членов элементов сил древа жизни. Аба и Има, Зайранпин, Сферот и так далее. Также и нам очень важно также знать и свойства ситры Ахра. И вот смотри, что еще он дополняет нам в этом отношении. Везеше омер, это что он, Зогар, говорит, Ика это Арье летоха бор. Он ударил льва вовнутрь ямы. Лейней де ситра ахра. На глазах у ситры, у злой ситры ахры. 24. Поясняет нам. Киакаат арье. Ибо удар, ударение, удар льва был произведен лейнейгем гараот на глазах, злых глазах, так сказать, они смотрели, как бы смотрят за злыми глазами, ситры ахра, которая называется бор яма. Шейн борот меж борот. Шеген, что вот они, ямы, смотри внимательно, ямы, то есть ситра ахра во множественном числе, что они ямы, нижбород, что вот это ямы, ямы, которые взломанные, которые, им, как сказать, ямы, которые, нижбород, поломанные. То есть, что значит поломанные? Что они поломанные, значит, что у них есть разломанные, что есть у них, они, нет у них цельности, нет у них дна, которое, например, было бы, чтобы можно было собрать туда воду, чтобы она там оставалась. Называется, что они разбитые, вот, разбитые ямы. А Шерло, Яхилу, Амаим, он поясняет нам, что они не содержат воды. Вода не задерживается в них, и поэтому они не содержат воды. То есть в них есть течь. Очень-очень важно, о чем он говорит. То же самое и у нас. Весь тикун, который мы проводим нашей духовной работой, индивидуальной духовной работой, именно для того, чтобы с целью, чтобы залатать в нас все возможные течи, чтобы духовное не вытекало из наших килей. 26 после точки. Вэгэм яцу ата в Ниглу, 27. Мимо Хабот, Бахабо Эйхем. Вошли Магдула. И вот они сейчас выходят и раскрываются из своих укрытий с полной, в полной Башлита Гдула. Не Башлима, а Башлита. Башлита Гдула с большой властью. 27 после точки. Вышадарат хад лехад кальба. 28. Лемейхал корбанин. Двоеточие. И она послала послала пса, чтобы для поедания карбанин, жертвоприношений. Двоеточие. Кигалеумат дарье. 29. Ахил карбанин. У хакелев гацуэк тамид гав-гав канай. Ибо в противоположность льву, который ест в противоположность льву ест карбанин, ест жертвоприношение. Вот этот пес, он постоянно кричит «Гав-гав, дай-дай», как сказано выше. То есть противоположность льву, который ест жертвоприношение, этот пес, он кричит постоянно «Дай-дай-дай». Следующая страница. Куф Вава 106. Гасулам, правая колонка, первая строчка. Везе Шеомер. Шмейда Гау Арье Уриель. Вторая. Де Анпавы Анпы Арье, двоеточие. И это что он, Зогар, говорит? Его имя, имя льва, того имя того льва, Уриель. Так как его лик, лик льва. Вторая после двоеточия. Сот шем кель у три ахесет шгу сот ямин варье агу шгу ор четыре ахесет каналь никра ори эль кломар га ор пять аним шах мигашем кель. Потрясающе, потрясающе. Смотри, какой он дает восхитительное, простое в своей простоте и в глубине, по своей изумительной глубине, объяснение имени Ориель. Ибо каждое имя в духовном, в Торе, дается по содержанию, по сути этого имени, по его свойствам. И вот смотри, что он говорит. Суть, секрет, или суть имени Кель, то есть он берет, разделяет это слово на две части, это имя на две части. Вот последняя часть, это Кель, Алеф, Ламед. Это Хесед. Третья строчка, смотри внимательно, что это правая линия. Варье, агу, и вот этот лев, который... что он свет хеседа, свет милости, как сказано выше. Некра зовется, называется Ори-Эль. А Ор, мы знаем, Ор – это свет. И вот получается кломар, то есть. А Ори – означает мой свет. Эль – мой свет, хесед, дословно. Дословно это имя означает «мой свет». Свет, который я излучаю, Ори, это Эль, это свет Творца, который одевается в сферу Хесед, свет милости. Кломар, то есть Гаор, то есть это свет, а Нимшах Мегашем Кель, свет, который притягивается, пятое, от имени Кель. Я говорю Кель, да, потому что это имя Творца, чтобы не произносить имя Творца тщетно, впустую. Пять после точки. Упанав Эль Гаямин. Шегусот шесть Гашпа. Басода катув упней арье эль гаямин ларба там. А упанав, а его лик, его к правой стороне, что это отдача в сути сказанного у Ехескеля, у Иезекииля, у него на описании Меркавы. У него он написал «Упней арье, алик, льва, к правой стороне от четверки, от четырех этих зверей, которые там представляются, составляющие Меркавы». Восемь. Везе Шеомер. Шмейда Агу Кальба Беладан. Девять. Шмей Дела Вигу Бехлалядам Эла Кальба. И это то, что, о чем говорит Зогар. Имя имя его Кальба, имя его Шмейдагу Кальба, имя того пса Биладан. То есть имя того, кто вообще не человек, а пес. 10. Киазиран пенекрадам бэт шиеш по мохин мегабина. 11. Шигусот адам бегематрия ма. Ох, как это он, каждое слово из, выточенное из самого драгоценнейшего металла или благородного камня. Смотрите, как он говорит нам, как он о одном предложении, какое он дает нам описание свойства Зейранпина. Что такое Зейранпин? Смотри. Ибо Зейранпин называется Адам, то есть человек, бает во время, когда у него есть мохин от бины. Что это суть слова Адам, гематрия которого ма. Гематрия ма, это и есть Зейранпин. То есть мы теперь еще увидели нечто, что это сила ма или сила Адам, гематрия ма или Адам, наполнение Зейранпина ма или гематрия, которое самое есть Адам 45, это когда у Зейранпина есть мохин от бины. 11 после точки. Высота бинагу 12 ашпага каналь. Шалькенам рухазаль. Атем круим Адам. 13. Вело умота улам круим Адам. 14. Межом дехоль. Хесе де Авдин, легармей гугу де Авдин. А суть бины – это отдача, как сказано выше, 12. Шалькен, что поэтому сказали мудрецы, вы в трактате Евамот, в Талмуде, они сказали, вы зоветесь Адам. Вы и Израиль. Израиль, который работает лишма. 13. Вело умота улам круим Адам. Они народы мира называются Адам. Человек. 14. Мишум дехоль хесед де Авдин. Так как весь хесед, всю милость, что они делают, Легармей гугу Авдин, для себя они все это делают. 15. Я то же самое внутри одного человека. Народы мира, это 7 нижних, по 10, каждое по 10. То есть Керим, Кабала, лучше сказать, так правильно, но так как мы говорим о парцуф, мы как порождение после второго цинцума, то дохазе, надхазе и подхазе. Вот подхазе – это все народы мира. Валькен никра биладан, шагем 16 нотрикон, баль адам ки мем митхалефет банун. И поэтому называется он Биладан, что это нотрикон, что это сокращение, как бы два слова в нем, сокращение, так сказать, состоит из двух частей, Бал Адам. Ибо мем заменена здесь на нун.